Сначала я пошел к ближайшей ванной, но там плескалась, судя по чутью чакры, Хитоми, вот почему я ее не встретил. А еще, знакомый запах. Ну, то есть, запах самой Хитоми мне давно знаком, но тут есть что-то еще. Точнее, она там одна, но я чую что-то знакомое. Нет, не пойму. Ладно, просто потом спрошу, я, бестактный, могу и в лоб спросить. Под эти мысли я спустился на первый этаж и по наводке Юга направился ко второй ванной. И спустя какое-то время уже посвежевший вышел оттуда, прямо навстречу еще одному жильцу данного дома. Хитоми, ощутил я, как несколько дрогнул мой голос. С возвращением. И больше так не делай, мгновенно сократила дистанцию та, заявив это спокойным голосом, что не сильно вязалось с буквально стальными объятиями. Вернулся, мама, горло стало непослушным. Наруто, возьми себя в руки, ты мужик, ты шиноби, ты не должен плакать. Впрочем, я и не плачу, просто это ниндзя режут лук. Зачем ты во все это полез? Как-то даже печально спросила та, все еще не отпуская меня. Не мог иначе, честно признаюсь. Да, было еще много доводов, от ситуации и положения они разнились. Мей я помогал по одним причинам, полез вглубь острова призыва по другим, но наиболее верное выражение, описывающее почти все мои приключения и действия, это я не мог иначе. Да, было страшно. Да, было тяжело. Порой было чертовски больно или же неприятно, словно в ушат с дерьмом окунулся. Но, так было надо, я считал и считаю свои поступки верными. Я не мог иначе. Ты мог пострадать? Нет, не так, ты пострадал. Разве это стоило того? Вздохнула Хитоми. Стоило, уверенно произношу. Ты, ладно, раз так ты считаешь, пусть будет так. Но прошу, не забывай, всякий раз, когда лезешь во что-то ради других, чужих, а тебе тоже волнуются те, кто намного ближе, не чужие. И твои проблемы, твоя боль, не доставит никому из нас радости. Будь осмотрительней, аккуратнее и менее безответственным. Объятия стали крепче, а еще я ощутил, что Хитоми дрожит. Обещаю, что не буду бездумно рисковать собой, успокаивающе произношу. И даже правду. Я не буду этого делать бездумно, я хорошо все обдумаю, взвешу все варианты, и влезу в самую шпу, вполне это осознавая. Но тебе, моя дорогая мама, я этого не скажу, поскольку понимаю, что в этом вопросе мы вряд ли придем к взаимному соглашению, пониманию и согласию. А делать тебе больно спорами я не хочу. Да и как однажды сказал один человек, лучше просить прощения, чем разрешение, это однозначно сожрет меньше нервов у вас с обоих, муж Кагуя Ацуцуки. Так что проще мне согласиться, а еще пойти на кухню, крики желудка и так уже всю атмосферу разрушили. Хаем, нет, крики двух желудков. Может, Хитоми тоже только-только с какой-то миссии. Дятел. Непонятно к чему заявил Курама. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://ту/4101013823240049984i или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо 8, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 177. Некоторое время спустя. Кухня. Это, вкусно. Оторвавшись от тарелки, произношу. Мда, это было и правда вкусно. За один присест почти приговорил все содержимое тарелки. Так, Ина, ты точно помогала в готовке. Спустя продолжительную паузу, решил уточнить я. Конечно, есть риск задеть этим вопросом Ина, но никогда не поверю, что за все это время она так и не поняла, что раньше готовила ужасно. А если осознание было, то возможно была и работа над ошибками, итог которой я наблюдаю, вкушаю, ощущаю. В общем, если было исправление недостатка, то и большой обиды быть не должно. И раньше неплохо готовила, надулась Хина, однако своим ответом раскрыв как и то, что она действительно помогала Югао, так и тот факт, что она действительно научилась готовить не отраву. А еще, на пару секунд надутая мордашка Ина заменилась в моих глазах такой же, только лет на 7 моложе, да, даже не времен моего ухода на миссию, а времен Академии. И особых отличий не было, разве что само лицо стало взрослее. Приятно знать, что некоторые вещи никогда не меняются. Молодец, это было действительно прекрасно, вряд ли твои навыки готовки теперь уступят хоть кому-то, мягко улыбаясь, показывая этим, что не подкалываю, а наоборот, хвалю от чистого сердца, не удержавшись еще и вытягиваю руку и глажу ту по голове. После чего на помещение опускается секундное молчание. Мало того, что мое действие было вторжением в личное пространство и не слишком вежливое по местному этикету, так еще и жест лучше смотрелся бы на ребенке, а не на девочке-ровеснице, с которой он вообще получался неоднозначным. Что поделать, именно на рефлексах в отношении детей он у меня и появился, все же в Кире я присматривал, успокаивал и просто нянчился с кучей детей, со множеством сирот, присматривал за стариками с их детскими капризами и помогал попавшим в госпиталь. Да, госпиталь, порой мне хотелось проклясть свой длинный язык, предложивший там помощь, и свою лицензию Иринина. Не так страшно было участвовать в операциях, помогать врачам и успокаивать шиноби, потерявших конечность, как видеть умирающих детей, виноватых в том, что Егура напал на клан, в котором они проживали, в том, что Обито его натравил на них. Никогда не прощу эту тварь. Наруто, с тобой все нормально. Кажется, я капитально выпал из разговора, а еще что-то явно отразилось на моем лице, иначе у всех троих присутствующих девушек не было бы такого взволнованного вида. А Юга вообще успела обойти стол и положить мне руку на плечо, ну она и вопрос задала, и по-моему меня встряхнула, вырвав из мыслей воспоминаний тоже она. Нет, все нормально, просто задумался. Все в порядке, правда, выдавливая улыбку, вроде даже получилось убедительно, спасибо всем моим разговорным навыкам. Так ты, пока без миссий, просто пару месяцев поживу в Конохе, а там как Хокаге Дона скажет, делаю вид, что не понял, на что хотела намекнуть Ина, обрывая ее вопрос и отвечая на тот, который она задала несколько раньше, до того, как я оторвался от тарелки. Это хорошо, отдых нужен всем, как всегда, довольно коротко высказалась Хитоми. Нет, может она и в длинные речи, но не любит это дело, воспитание корня, я полагаю. Угу, особенно когда ты возвращаешься из отпуска, славно мы с парнями отдохнули, прямо 3 года отдыхали и отдыхали. Не могу удержаться от самоиронии, под странными взглядами Ина и Юга. Хотя да, раньше я был менее ироничен, токсичен и ядовит. КХМ, мда, неловко вышло. Думаю, в последующем тебе стоит отдыхать в Конохе, вежливо и тепло, хоть и с какой-то непонятной ноткой, улыбнулась Ина. Да, наша команда пришла к этому же выводу. Раз так 15. И да, простите, но я пойду в свою комнату. Я бы и рад провести с вами, да-да, со всеми вами, побольше времени, но я очень устал и уже наелся, так что я прилягу, произношу, понимая, что настроение убито и я не хочу есть, как и портить это самое настроение остальным. Так что несколько торопливо встаю из-за стола, успевая заметить, как Юга придержала готовую встать Хитоми за плечо, отрицательно качнув головой, и да нельзя удивленный взгляд Ина на мою порцию, где я даже первое не доел после наплыва воспоминаний, просто потеряв аппетит, а ко второму не притронувшись. Уже в коридоре со спины раздались легкие и быстрые шаги, останавливаю на автомате дернувшуюся к тому месту, где должны быть кунай, руку. Наруто, я что-то сделала не так. Догнала и сразу спросила, что называется, в лопина. Нет, наоборот, спасибо тебе. Именно такой атмосферы мне не хватало. И я действительно сильно соскучился и рад тебя видеть. Прости, если задел или расстроил, просто, я устал, давай куда-нибудь сходим в следующий раз. Честно отвечаю, атмосфера за столом, вокруг Ина, общение с ней и остальными, меня действительно расслабляло, но прямо сейчас, любой знающий меня сразу поймет, что со мной что-то не так. Так что не хочу портить остальным настроение своей постной рожей. Да, тут же дала ответ Ина. Тогда, до встречи, чуть той улыбаюсь. Да, до встречи, Наруто, кивает та уже куда менее скованно и напряженно. Юху, свидание. Раздается с первого этажа спустя пару секунд, когда я уже поднялся на второй. Ина, ты все такая же. Я же доползаю до своей комнаты и, закрыв ту, усаживаюсь на кровать. Спать мне совсем не хочется, но и не плакаться же мне в жилетку той же Хитоми, Ина или Юга. Пусть две из них точно поймут и поддержат, но, не хочу показывать эту свою слабость, переживания и напряжение девушкам. Да, я бы предпочел высказать все наболевшее перед кем-то мужского пола, так проще и почему-то ощущение, что другому мужику будет банально легче меня понять, как и мне проще рассказать. Вот только, кому? Саске и Киба сами хлебнули немногим меньше, Сай еще слишком болванчик, и хоть выслушать сможет идеально, но даже показать молчаливую поддержку, сильно вряд ли, а уж поддержать советом или разговором нереально. Джирая, спасибо, посмеялся. Этот горе крестный даже не навестил меня по возвращении. Да и не знает он меня толком, чтобы что-то сказать, основываясь на моем характере. Да даже Сай знает обо мне больше и лучше сможет поддержать, хотя бы не вставляя вообще левые реплики. Неплохо подошел бы Итачи, но, в Канахе он бывает нечасто. Усиленный слух уловил легкий пуф по ту сторону двери, и несмотря на все свое состояние раздрая, я и сам не заметил, как уже замерз кунаем в руках, схватив тот с тумбочки у кровати. Мда, интересные рефлексы привило мне нахождение в Кире. Наруто, можно войти. С легким стуком в дверь, раздался с той стороны спокойный голос Данза. Как же ты вовремя, дедуля. Спасибо. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4101138234009849/4i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо троим, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 178. Там же. Те же. Взгляд со стороны. Получив разрешение, Данза открыл дверь и сразу же пробежался взглядом по уже успевшему сесть обратно на кровать и убрать кунай, но еще до конца не расслабившемуся Наруто, особо задержавшись на его глазах. И нет, изменения цвета не удивили Данза, да и не могли, с Наруто они уже виделись в кабинете Хокаге и внешние изменения у него уже было время оценить. Внешние, да. Данза прочел что-то в глазах Наруто, возможно, что даже все. И после, это напоминало диалог без слов. Шимура понимал состояние Наруто. Наруто в свою очередь понимал, что Данза заметил его состояние, не мог не заметить. Данза готов был это обсудить, а Наруто нужно было выговориться. Однако не здесь, обстановка не подходила, обсуждать что-то такое в маленькой комнатушке, которую один блондин толком не ощущает своей, было бы просто пошло. Плюс как минимум две кунаичи могли подслушать это общение банально из желания узнать проблемы Наруто и помочь ему. Но у того не было желания делиться этим с ними. Не готов, упрям, и еще множество причин. Это было его правом. Так что Данза одними глазами предложил сменить место и получил такой же невербальный ответ, после чего Наруто встал и последовал за человеком, понявшим его без слов и также поговорившим с ним. На выходе из дома Данза отдал короткий приказ Санбуне, после чего с ним поравнялся его названный внук, продолжая свой путь все еще молча, хотя этим двоим было, что обсудить за три прошедших года. Также совершенно синхронно оба мужчины, и старый и юный, сворачивая в нужных местах пришли к знаковому для них месту, заброшенной тренировочной площадке, где когда-то тренировался Наруто, где он впервые встретил Данза, где эти встречи продолжались и Данза годами учил джинчурики, сначала только лишь слабым техникам, а позже и через истории из своей жизни стараясь донести некоторые свои мысли блондину. Или же просто показывая тактику работы шиноби в команде на реальных примерах. И там уже было разложено все для пикника. Скатерть, контейнер с бутербродами и различные травы, для заваривания чая, что-что, а заварку чая Данза не доверил бы ни одному своему подчиненному. Это священнодействие он может проводить только сам. Что же до остального? Еще на выходе из дома Наруто он и отдал приказ подготовить все это, уже понимая, куда они пойдут. После чего все еще молча они с Наруто сели и Данза принялся неторопливо комбинируя травы, засыпать те в заварник, налил кипяток из стоящего рядом термоса и, всеми этими действиями, обычными, привычными и несколько выбивающимися из образа сурового начальника, зато идеально соответствующие другому образу, какого-нибудь старика, спокойно и размеренно, да с щепоткой любви делающему любимую работу или занимающемуся своим хобби, Данзо расслабил напряженного Наруто. После чего дед с внуком дождались, пока чай заварится, Шимура разлил тот по специальным стаканам, чуть пригубил свой, и повернулся к Наруто, всем своим видом говоря, что он его слушает. И это возымело эффект. Поддавшись созданной обстановке, блондин начал говорить, начал высказывать наболевшие. Можно сказать, что с обыденного жеста и действия дедули его прорвало, как из-за нескольких трещин прорывает плотину. Я трус. Там, в Кире, я был рад, когда с меня сняли ответственность за команду, как назначенного еще в Конохе лидера, что Саске и Кибу передали компетентным людям. Я действительно испытывал облегчение, что теперь не я нес за все это ответственность. Начал Наруто, после покосился на слушающего Данзо и дополнил себя. Нет, я готов отвечать за себя и команду, могу действовать вместе с Кибой и Саске, да, мы можем координировать действия, но мне куда легче быть тем, кто получает приказы, чем отдавать их. Быть командиром, это на меня давит. Нет, возможно, всему виной обстановка. Пусть там к нам относились хорошо, но, это была война. Напряжены были все и всегда, там и за свои действия отвечать было тяжело, а уж еще за кого-то, это не то, что я бы хотел испытать. Особенно взгляды. Да, к нам относились хорошо, ни разу никто не назвал нас чужаками, даже наоборот. Часто благодарили за помощь, ведь мы были не должны и не обязаны, но помогали. Вот только, глаза. В них было недоверие, настороженность и даже страх. Не к нам, ко всему и всем. И я не мог их винить, никого из них. Когда тебя сегодня пытается прикончить кто-то, еще вчера бывший добрым соседом, хорошим приятелем, а то и старым другом, просто за то, что ты клановый, а их Каге решил всех таковых устранить. Это действительно бьет по доверию. Наруто прервался, смочив чаем пересохшее горло, и снижая тон голоса, который он неосознанно повысил. Данзо же продолжал внимать словам воспитанника. Но даже неподорванное доверие было самым страшным. Ты знаешь, как помощник медика, способный дать время даже самому тяжелораненому пациенту и дотянуть того до компетентного врача, а также как помощник переговорщика, отправленный к различным кланам, на недоверие я насмотрелся и даже научился его преодолевать. Склонять сомневающиеся кланы на сторону революции, убеждать других, затрагивать их эмоции. Страшнее было не успеть, прийти на пепелище, слышать тут и там стоны, где явные, где глухие и затихающие, или же не прекращающиеся и на высокой ноте. Плач детей, потерявших все, дом, семью, вообще все. Запах горящей человеческой плоти, запах крови и бинтов, все это словно навсегда въедается в нос, и ты продолжаешь это чуять, даже вернувшись в основной лагерь, прикрыв глаза, видишь все те разрушения, а в ушах стоит вой, превращающихся в головешки, детей. Я видел выживших детей, которых до последнего прикрывали их родители, ценой жизни, и теперь об этих малютках было некому позаботиться. Или же наоборот, я лично лечил Кунаичи из погибшего клана. Она шла на поправку, да, реагировала на все заторможенно, да, потускнели глаза, но это было обыденностью в тех условиях и от осознания потери клана, семьи, а как позже выяснилось, и ребенка с мужем. И вот, я уже рад спасенной жизни, раны стали не опасны, она точно выжила, даже разговаривает и отвечает на вопросы, а на следующее утро ее находит в петле, поскольку та не смогла пережить смерть сына с мужем. И все, что ты можешь, выйти от бессилия и собственной слепоты, что не заметил ее состояние днем ранее, не уследил, уже посчитал все закончившимся. Ничего ни черта не закончилось. Даже сейчас каждый третий сон – кошмар. И все это, зачем? Ради чего? Не понимаю и не хочу понимать. Просто хочу, чтобы никто больше не испытал что-то такое, чтобы мне не пришлось проходить через это снова. Думаешь, эгоистично? Да, это так. Но я больше не хочу видеть и слышать подобное, и, наверное, и не смогу. Не смогу в этом участвовать, зная, что даже вроде как на правильной стороне я все равно буду проливать кровь других. Не смогу посмотреть в глаза сокомандникам, которых я втяну в такое еще раз. Я и так помню и бессонницу Саске, и пьющего горстями успокоительное Кибу, вынужденного помогать в разведке. Помню и как все же уснувший Саске, работавший в допросной больше полугода, перед кем-то извиняется во сне, бормоча это вслух и просыпаясь от кошмара. «Я не хочу душить самого себя вопросами, все ли я сделал правильно, так ли я поступил, и не станет ли все дерьмово из-за моих действий». И эти вопросы не прошли со временем, просто перетекли в прошедшее время. Да, все ли я тогда делал правильно? Можно ли было поступить иначе? Сколько погибло из-за меня и от моих рук? Ты стараешься об этом не думать, но это все равно нагоняет тебя. И вот, я вернулся домой, я должен тут улыбаться и радоваться жизни, я хочу улыбаться и радоваться жизни, но, не получается, не могу, не расслабляюсь. Когда ты появился по ту сторону двери, я уже осознал себя стоящим в боевой стойке с кунеем в руке, это ненормально. Ожидать внезапной атаки, находясь чуть ли не в центре родной деревни, явно не то, что должен показывать нормальный подросток. Вон, лица Аисы были расслаблены, и она ни разу за путь домой не напряглась от звуков со стороны и шорохов до резких движений прохожих. Одна лишь Юга среагировала так, как и я недавно. Но то, обстрелянная на задании Ханбу еще и на 7 лет старше меня, а это существенный разрыв в опыте и отношении ко многим вещам, и раздражителям. А вот из моего поколения только мы с Кибой и Соски теперь такие, дерганные. И я точно не хочу это усугубить, но не знаю, как это все пережить, как забыть. Наруто прорвало, он высказал все, что накипело, все, что он пережил и собственные страхи и сомнения. Где-то он даже переходил на крик, возможно, слышимый даже за пределами полигона. Под конец же речи он говорил негромко, просто потому, что сорвал голос. Да, ему действительно надо было выговориться. Данзажи молчал, потягивая чай, давая высказаться воспитаннику и не желая опошлить момент не вовремя вставленной или слишком черствой репликой. Однако внимательные старческие глаза, все еще предельно острые, смотрящие на него с пониманием, не давали Наруто усомниться, что его внимательно слушает и молча поддерживает. Это было действительно ценно. Нет, это было именно то, в чем нуждался сам Наруто. Ему не нужны были слова, ни во время этого монолога, ведь слова оставались словами, он и сам много чего красивого говорил, будучи дипломатом в разных кланах Кири. Важнее были действия и эмоции за ними. Ты хочешь услышать от меня совет, как это можно пережить, как с этим жить и преодолеть это, как не сломаться и не замучить самого себя вопросами и сомнениями, никак, спокойно произнес Данза, когда стало ясно, что Наруто закончил и под конец задал мучающие его вопросы. На такой ответ блондин удивленно уставился на своего дедулю. Да, никак. Через это можно только пройти. Самому. И каждый сам находит ответы на свои вопросы, сам находит свой путь во всем этом. Кто-то находит себя в контроле окружающих, чтобы рядом с ним все было спокойно, все под защитой и не существовало внутренних распри и заговоров. Кто-то старается забыться в выпивке, драках и женщинах. Есть те, кто ударяется в прозу и поэзию. Как минимум одного такого ты точно знаешь, или же находит счастье и отдушину в семье и детях. У каждого это что-то свое, тебе просто надо найти свою отдушину, сделать свои выводы и выбрать свой путь. Идеального решения не существует. Мое собственное тоже далеко не идеально, другое дело, что понял я это с некоторым опозданием, с грустной и чуть ироничной улыбкой произнес последнее предложение Данза. Но знаешь... Этими вопросами ты можешь задаться чуть позже. Сейчас, я просто рад, что ты выжил, вернулся и даже остался собой. Было бы гораздо хуже, даже страшнее, если бы война в тебе ничего не всколыхнула, после небольшой паузы добавил Данза, как человек, своими глазами видевший все это и прошедший все великие войны шиноби, начиная с первой, сделал много ошибок, словно бы не соглашающимся тоном произнес Наруто. Ты осознал это, выжил и вынес ценный опыт из произошедшего, более ты их не допустишь, спокойно ответил Данза. Был слишком слаб. Тебе всего 16, для своего возраста ты достаточно силен и тебе еще есть, куда расти, не согласился Данза. Ты дома и ты не один. Не стесняйся просить совета и помощи. Где не справится один, смогут все сделать двое. Нужны знания. Я поговорю с Хокаге и мы выпишем тебе доступ в закрытые секции библиотеки для джонинов. Нужны умения. Просто попроси, тебе в принципе мало кто здесь откажет, просто из-за твоих хороших отношений со всеми, если же не подходит, я сам помогу подобрать тебе учителей и уговорить их помочь. Нужны спарринг-партнеры. Добро пожаловать на мои полигоны, там тебя загоняют до такой степени, что ты забудешь о всякой рефлексии и на дурные сны не останется времени. Нужна опора. Просто оглядись, в этой деревне тебя готовы поддержать многие, протянуть руку помощи и не дать оступиться, и теперь ты можешь это заметить и осознать. Ты давно уже не один, не сирота, у тебя есть огромная семья, довольно мягко произнес Данза. Если бы на полигоне находился кто-то еще, знающий Шимуру, он бы посчитал, что попал в Гиндзюцу, ведь эту сторону своего характера Данза показал лишь одному человеку. Впрочем, никто не смог бы подойти к этому полигону, поскольку конфиденциальность этой встречи обеспечивала 6 отрядов Анбуне, оцепивших полигон снаружи. Я, спасибо, Наруто, просто не смог подобрать слов, чтобы выразить свои мысли сейчас. Сказалось и моральное напряжение с последующей разрядкой. Так что, все, на что его хватило, это протолкнуть самое искреннее спасибо из непослушного горла, да опустить голову, чтобы Данза не увидел слез, последствия того, что невидимые ниндзя снова где-то рядом режут лук. Впрочем, если бы Данза не заметил состояние Наруто, он был бы либо слепым, либо джирей, но он был собой. Потому суровый и несгибаемый Данза, не подпускающий к себе никого на расстоянии удара, готовый жертвовать своими союзниками, сокомандниками и друзьями, подошел к Наруто и аккуратно обнял того, давая своему внуку поддержку, в которой тот нуждался вот уже 3 года.